Мы должны исключить все побочные эффекты, все от света блики. Они нас не интересуют. Это один из основных принципов, который ты должен запомнить. При работе с кристаллом следует устранить все источники света, которые могут отразиться в нем. Эти отражения лишь отвлекают внимание. С этой целью мы с наставником садились спиной к северному окну, которое на время завешивали довольно плотной тканью. В комнатке становилось темно, как в сумерке. Теперь, когда я сидел с кристаллом в руках в полузатемненной комнатке, в нем не появлялось никаких бликов, он казался полностью пустым. Теперь вытри кристалл вот этой влажной тряпочкой, затем дай ему высохнуть и положи на эту черную ткань. Однако при этом не касайся его руками, — сказал наставник, сидя рядом со мной. Я поступил так, как он мне велел, протер кристалл, высушил его и завернул в квадратный кусок черной ткани. Я положил обе руки одну на другую ладонями вверх. При этом кристалл лежал у меня на ладони левой руки. А теперь смотри внутрь сферы. Не на ее поверхность, а внутрь. Пристально смотри в самый центр, а затем дай возможность своему видению померкнуть. Последнее было совсем нетрудно для меня, поскольку учители иногда говорили мне, что, сидя на уроке, я смотрю, но ничего не замечаю перед собой. Я посмотрел в кристалл. Мысли прекратились. Внезапно мне показалось, что сфера в моих руках сверкает, и я почувствовал, что куда-то проваливаюсь. От неожиданности я вздрогнул, и мое видение потускнело. Я понял, что сижу в комнатке и держу в руках сферический кристалл. Лапсанг. Почему ты забыл обо всем, что я говорил тебе? Ты чуть было не увидел, когда порыв удивления разорвал непрочную нить. Можешь не стараться, сегодня у тебя все равно ничего не получится, — сказал наставник. Вглядываясь в кристалл, следует просто направить внимание на какую-то его внутреннюю деталь. Через некоторое время появляется странное ощущение, что вот-вот провалишься в иной мир. Но пока ты еще здесь, тебе может помешать любой проблеск удивления и любая тень страха. На этапе обучения ясновидению в этом случае лучше всего отложить кристалл на некоторое время и не пытаться ничего увидеть до следующего дня, когда ночной сон сотрет все нежелательные впечатления. На следующий день мы попробовали еще раз. Я сидел, как и раньше, спиной к окну и нашел такое положение кристалла, при котором все посторонние отражения ушли из него. Обычно в таких случаях обучающиеся сидят в позе лотоса, однако тогда у меня болела нога, и поэтому я не мог сидеть в этом положении с ощущением комфорта. В это время удобство положения и расслабленность очень важны. Лучше сидеть в нетрадиционной позе и видеть, чем сидеть так, как нужно, и не заметить ничего особенного. Поэтому у нас было такое правило: сиди как хочешь до тех пор, пока положение удобно для тебя, потому что любой дискомфорт будет отвлекать внимание. Я снова пристально посмотрел в кристалл. Рядом со мной неподвижно и ровно, словно высеченный из камня, сидел лама Мингердинду. Я думал о том, что должен увидеть. Будет ли это похоже на то, что я увидел в тот день, когда моим глазам впервые открылась аура? Кристалл казался пустым, безжизненным. «Ничего я здесь не увижу», — подумал я. Вечерело. Солнце клонилось к горизонту и уже не светило так ярко, как днем. Комната погрузилась в полумрак. В кристалле ничего не отражалось. Черная ткань, лежащая между ладонью и сферой, усиливала впечатление. Однако я должен был смотреть внутрь кристалла. Внезапно мне показалось, что кристалл ожил. Маленькое белое пятнышко появилось в самом его центре. Постепенно оно начало разворачиваться, как клуб белого дыма. Внутри кристалла словно поднялась буря. Там безмолвно вращался смерч. Дым то сгущался, то рассеивался. Так повторялось несколько раз до тех пор, пока он не затянул собой всю сферу. Он казался мне занавесью, которая что-то закрывает от меня. Я сосредоточился, стараясь пробить брешь в этом препятствии. Вдруг мне показалось, что сфера в моих руках становится очень большой, и я с ужасом почувствовал, что падаю головой вниз в бездонную пропасть. Раздался звук трубы. Облако белого дыма рассыпалось на множество маленьких снежинок, которые растаяли прямо у меня на глазах, словно оказавшись под лучами полуденного солнца. «Ты был очень близок в этот раз, Лапсанг, очень близок». «Да. Я бы что-то увидел, если бы не этот звук трубы. Он меня смутил. Звук трубы. Неужели ты зашел в этот раз настолько далеко? Этот звук был предупреждением со стороны твоего подсознания о том, что ясновидение и видение через кристалл – удел немногих. Завтра мы уйдем еще глубже. На третий вечер мы с наставником сидели как и раньше. Снова он напомнил мне обо всех правилах. Этот вечер оказался более удачным. Я легко держал сферу в руках и сосредоточил внимание на ее невидимых внутренних частях. Клубящийся дым появился почти сразу и вскоре заполнил всю видимую часть кристалла. Я решительно устремил на него свое внимание. Я прохожу сквозь него прямо сейчас. Думал я. Снова мне показалось, что я куда-то падаю. Хотя в этот раз мне тоже было страшно, но все же я был к этому готов. Я летел в бездну с какой-то головокружительной высоты.